Сноски. 1. В медицине и биологии слово «морфология» обозначает все, что имеет отношение к внешнему виду. Морфология – наука о форме. Примечание переводчика. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Анастасия Дадыка.